«О чем ты?» — озадаченно спросил Рон. «Стерджиса Подмора арестовали за попытку проникнуть через запретную дверь», — торопливо пояснила Гермиона. «Наверное, Люциус и его заколдовал. Готова поспорить, что он сделал это в тот день, когда ты видел его там, Гарри. У Стерджиса была мантия-невидимка Грюма, так? Что, если он стоял на часах у этой двери, невидимый, а Малфой услышал, как он пошевелился, или догадался, что там кто-то есть, или просто наложил заклятие Империус на всякий случай, вдруг сработает? И когда у Стерджиса опять появилась возможность, наверное, когда снова наступила его очередь сторожить дверь, тут-то он и попытался проникнуть в отдел, чтобы украсть оружие для Волан-де-Морта. Спокойно, Рон. Но его поймали и отправили в Азкабан». Она посмотрела на Гарри широко раскрытыми глазами. «А теперь Руквуд объяснил Волан-де-Морту, как заполучить это оружие?» «Всего разговора я не слышал». «Но похоже на то», — сказал Гарри. «Руквуд ведь там работал. Может быть, теперь Волан-де-Морт пошлет за оружием именно его?» Гермиона кивнула, по-прежнему поглощенная своими мыслями. Потом вдруг резко сказала. «Но ты не должен был верить всего этого, Гарри!» «Что?» — ошеломленно спросил он. «Тебе велели научиться ограждать свое сознание от таких вещей», — сказала Гермиона, внезапно посуровев. «Я знаю», — ответил Гарри, — «но...» «Так что я полагаю, нам надо постараться забыть все, что ты видел», — твердо заявила Гермиона. «А тебе нужно усерднее трудиться на занятиях окклюменцией». Следующие дни не принесли ничего хорошего. Гарри схлопотал еще два «О» по зельеварению, по-прежнему мучился неизвестностью, думая о судьбе Хагрида, и никак не мог избавиться от размышлений о сне, в котором он был Волан-де-Мортом, хотя и не обсуждал его больше с Роном и Гермионой. Ему не хотелось получить от Гермионы очередной нагоняй. Он очень хотел обсудить его с Сириусом, но это было совершенно невозможно, и Гарри пытался загнать эту мысль на задворки сознания. К несчастью, задворки его сознания перестали быть тем надежным тайником, каким они были еще совсем недавно. «Встаньте, Поттер!» Через неделю-другую после сна о Руквуде Гарри вновь обнаружил, что стоит на коленях в кабинете Снегга, пытаясь собраться с мыслями. Снег только что разбудил в нем целую вереницу очень ранних воспоминаний, которые оказались неприятным сюрпризом для самого Гарри. Большинство из них было связано с унижениями, пережитыми им в начальной школе по вине Дадли и его банды. «Ваше последнее воспоминание», — сказал Снег. «О чем оно?» «Не знаю», — ответил Гарри, устало поднимаясь на ноги. Ему становилось все труднее и труднее выделить связанные картины из потока звуков и образов, который обрушивался на него после взмаха палочки Снегга. «Вы имеете в виду то, где мой двоюродный брат запирал меня в туалете?» «Нет», — мягко сказал Снег. «Я имею в виду, темные глаза Снегга впились в него. Памятуя слова самого профессора о том, что зрительный контакт играет в легилименции решающую роль, Гарри моргнул и отвел взгляд в сторону. «Как этот человек и эта комната очутились в вашем сознании, Поттер?» — спросил Снег. «Это...» — сказал Гарри, стараясь смотреть куда угодно, только не на Снега. «Это просто сон, который я видел...» «Сон?» — повторил Снег. Наступила пауза. Гарри упорно не сводил глаз с большой мертвой лягушки, плавающей в банке с пурпурной жидкостью. «Вы ведь знаете, почему мы здесь, не правда ли, Поттер?» — сказал Снег тихим угрожающим голосом. «Знаете, почему я жертвую своими вечерами ради этой скучной работы?» «Да», — напряженно ответил Гарри. «Напомните мне, почему мы здесь, Поттер?» «Потому что я должен научиться окклюменции», — сказал Гарри, уставившись вместо лягушки на мертвого угря. «Правильно, Поттер. И даже такой тугодум, как вы!» Гарри не выдержал и посмотрел на Снегга с ненавистью. «За два с лишним месяца занятий, пожалуй, мог бы чему-нибудь научиться. Сколько еще снов о темном лорде вы видели?» «Только этот», — солгал Гарри. «Возможно. — сказал Снег, чуть сузив свои холодные темные глаза. «Возможно, вам просто нравятся эти сны и видения, Поттер. Может быть, благодаря им вы чувствуете себя особенным? Этакой важной шишкой, а?» «Нет, не чувствую», — сказал Гарри сквозь зубы, крепко сжимая в руке волшебную палочку. «Вот и славно, Поттер», — холодно сказал Снег. «Потому что у вас и вправду нет ничего особенного. И совсем не ваше дело слушать, что темный лорд говорит своим пожирателям смерти». «Нет, это ваше дело, не так ли?» — выпалил Гарри. Он вовсе не хотел произносить эти слова. Они вырвались у него помимо воли. Уж очень он был раздражен. Долгое время они сверлили друг друга взглядом. Гарри чувствовал, что зашел слишком далеко. Но когда Снег наконец ответил ему, на его лице было странное, почти что удовлетворенное выражение. «Да, Поттер», — сказал он, поблескивая глазами. «Это мое дело». «А теперь, если вы готовы, мы начнем снова», — он поднял палочку. «Раз, два, три. Легилименс!» Сотня дементоров летела к Гарри над поверхностью школьного озера. Он мучительно пытался сконцентрироваться. Они приближались. Уже видны были темные дыры под капюшонами. Но в то же время он видел и Снега, который стоял перед ним, устремив взгляд на его лицо и бормоча себе под нос. И почему-то Снег вырисовывался все яснее, а дементоры словно таяли. Гарри поднял свою палочку. «Протего!» Снег пошатнулся. Конец его палочки взлетел вверх. Она больше не указывала на Гарри. И вдруг в сознание Гарри хлынули воспоминания, которые не принадлежали ему. Крючконосый мужчина кричал на съежившуюся женщину, а черноволосый мальчонка плакал в углу. Подросток с сальными волосами сидел один в темной спальне, направив палочку в потолок и сбивая мух. Какая-то девочка смеялась над худощавым пареньком, который пытался оседлать брыкающуюся метлу. «Довольно!» Гарри будто изо всех сил толкнули в грудь. Попятившись назад, он ударился о полки, которые тянулись по стенам в кабинете Снега, и услышал, как что-то треснуло. Снег едва заметно дрожал и был страшно бледен. Мантия на спине у Гарри промокла. Когда он наткнулся на полки, одна из банок лопнула. Теперь внутри нее, в убывающем растворе, медленно вращалась какая-то слизистая тварь. «Репаро! Репаро!» — прошипел Снег, и трещина на банке мгновенно исчезла. «Что ж, Поттер, похоже, мы сдвинулись с мертвой точки». Тяжело дыша, Снег поправил омут памяти, где перед началом урока снова спрятал несколько своих мыслей, словно проверяя, там ли они еще. «Не помню, советовал ли я вам применять щитовые чары, однако они, без сомнения, оказались эффективными». Гарри молчал. Он чувствовал, что говорить сейчас было бы опасно. Он был уверен, что ему удалось прорваться в память Снега и что он видел сцены из его детства. Было очень тревожно осознавать, что тот самый маленький мальчик, который плакал, глядя, как его родители кричат друг на друга, сейчас стоит перед ним с такой откровенной ненавистью во взоре. «Попробуем еще раз, ладно?» — сказал Снег. На Гарри накатил прилив ужаса. Он понимал, что Снег хочет заставить его расплатиться за случившееся. Они снова заняли места по обе стороны от профессорского стола. Гарри не сомневался, что в этот раз ему будет гораздо труднее освободить сознание от посторонних мыслей. «Итак, на счет три», — сказал Снег, вновь поднимая палочку. «Раз, два». Не успел Гарри сосредоточиться, чтобы очистить голову от лишних мыслей, как Снег уже выкрикнул «Легилименс!». Он пулей несся по коридору к отделу тайн, мимо голых каменных стен, мимо факелов. Простая черная дверь вырастала на глазах. Казалось, он вот-вот в нее врежется. До нее оставался всего шаг-другой. И он снова увидел тонкую полоску слабого голубого света. И дверь распахнулась. Наконец-то он очутился за нею, в круглой комнате с черными стенами и черным потолком. Здесь синим пламенем горели свечи, а вокруг было множество новых дверей. Ему нужно было двигаться дальше, но какую дверь выбрать? Гарри открыл глаза. Он лежал навзничь, не имея ни малейшего понятия о том, как оказался на полу. Вдобавок он еще и задыхался, как будто и вправду пробежал весь коридор отдела тайн, проскочил в черную дверь и нашел круглую комнату. «Объяснитесь!» — выкрикнул Снег. Он стоял над ним с разъяренным видом. «Я не знаю, что случилось», — честно сказал Гарри, поднимаясь на ноги. На затылке у него вскочил большой желвак, перед глазами все плыло. «Я никогда раньше этого не видел. То есть я уже говорил вам, что мне снилась эта дверь, но она еще никогда не открывалась». «Вы небрежны в работе!» По неведомой причине Снег рассвирепел даже больше, чем 2 минуты назад, когда Гарри вломился к нему в память. «Вы ленивы и расхлябанны, Поттер! Неудивительно, что темный лорд...» «Позвольте спросить вас, сэр!» Вспыхнув, перебил его Гарри. «Почему вы называете Волан-де-Морта темным лордом? На моей памяти его называли так только пожиратели смерти!» Снег открыл рот, собираясь злобно осадить его, но тут где-то вдалеке раздался женский крик. Подбородок Снега взлетел вверх, он уставился в потолок. «Что за...» — пробормотал он. Гарри слышал какой-то невнятный шум, доносящийся оттуда, где, по его представлениям, находился вестибюль. Нахмурясь, Снег перевел взгляд на него. «Вы видели что-нибудь необычное по пути сюда, Поттер?» Гарри покачал головой. Где-то над ними снова вскрикнула женщина. Снег шагнул к двери, по-прежнему держа палочку наготове, и скрылся из виду. Гарри немного помедлил, затем двинулся следом. Крики и впрямь доносились из вестибюля. Подбегая к каменной лестнице, ведущей из подземелья, Гарри слышал их все отчетливее. Выскочив наверх, он обнаружил, что в вестибюле полно народу. Взбудораженные ученики кучей вывалили туда из большого зала, где еще не кончился ужин. И на мраморной лестнице тоже стояла плотная толпа. Гарри протолкался через компанию высоких слизеринцев и увидел, что ребята образовали в середине огромный круг. У кого-то были взволнованные лица, а у кого-то даже испуганные. Прямо напротив себя, с другой стороны вестибюля, Гарри заметил профессора МакГонагал. Она выглядела так, словно сцена, открывшаяся ее глазам, вызывала у нее легкую дурноту. Посреди вестибюля, с палочкой в одной руке и пустой бутылкой из-под хереса в другой, стояла профессор Трелони, и вид у нее был абсолютно сумасшедший. Волосы ее встали дыбом, очки перекосились так, что левый глаз казался больше правого, а бесчисленные шали и шарфы хаотически свисали с плеч, создавая впечатление, что она расползается по швам. На полу рядом с прорицательницей лежали 2 огромных чемодана, один вверх ногами. Похоже было, что его спустили по лестнице вслед за ней. Профессор Трелони в ужасе смотрела на кого-то, находившегося у подножия лестницы, но скрытого от Гарри. «Нет!» — выкрикнула она. «Нет! Это невозможно! Так нельзя! Я отказываюсь в это верить!» «Вы не знали, что все к этому шло?» — сказал тонкий голосок, в котором слышалось жестокое удовлетворение, и Гарри, чуть сместившись влево, увидел, что человек, повергший Трелони в такой ужас, никто иной, как профессор Амбридж. «Хоть вы и не в силах предсказать даже погоду на завтра, вы, конечно же, не могли не понимать, что ваш убогий стиль работы и неодобрение, которое я ясно продемонстрировал вам во время моих инспекций, делают ваше увольнение неизбежным. Вы не можете!» — взвыла профессор Трелони. Из-под ее огромных очков струились слезы. «Вы не можете меня уволить! Я провела здесь 16 лет! Хогвартс — мой родной дом!» «Он был вашим домом», — сказала профессор Амбридж. И Гарри с отвращением заметил, что ее жабье лицо растянулось в злорадной усмешке при виде того, как профессор Трелони, безудержно рыдая, рухнула на один из чемоданов. «Но перестал им быть час назад, когда министр магии подписал приказ о вашем увольнении. А теперь будьте добры покинуть замок. Вы нам мешаете». С жадным наслаждением она смотрела, как профессор Трелони содрогается и стонет, в приступе отчаяния раскачиваясь на своем чемодане взад и вперед. Гарри услышал приглушенные рыдания и оглянулся. Лаванда и Парвати, обнявшись, тихо плакали друг у дружки на плече. Потом он услыхал шаги. Отделившись от зрителей, профессор МакГонагал подошла к Трелони и стала утешать прорицательницу, легонько похлопывая ее по спине и одновременно вынимая из складок мантии большой носовой платок. «Ну-ну, Сивилла, успокойся. Вот, вытри слезы. Все не так плохо, как ты думаешь. Тебе не придется покидать Хогвартс». «Неужели, профессор МакГонагал?» — ледяным тоном осведомилась Амбридж, сделав несколько шагов вперед. «И кто же уполномочил вас сделать подобное?» «Я!» — раздался звучный голос. Дубовые парадные двери распахнулись. Стоявшие рядом с ними ученики посторонились, освобождая путь Дамблдору, только что появившемуся на пороге. Гарри понятия не имел, что на ночь глядя понадобилось директору под открытым небом, но его фигура на фоне туманных сумерек казалась весьма внушительной. Оставив двери широко распахнутыми, он двинулся через ряды зрителей к заплаканной дрожащей Трелоне, которая по-прежнему сидела на чемодане, и замершей около нее МакГонагал. «Вы профессор Дамблдор?» — спросила Амбридж с каким-то особенно неприятным коротким смешком. «Боюсь, вы не понимаете ситуации. У меня имеется...» И она вытащила из складок мантии свиток пергамента. «Приказ об увольнении, подписанный мною и министром магии. Согласно декрету об образовании номер 23, генеральный инспектор Хогвартса обладает правом присутствовать на занятиях, назначать испытательные сроки, а также увольнять любого преподавателя, чьи методы работы она, то есть я, сочтет несоответствующими нормам, установленным Министерством магии. Я решила, что профессор Трелони профессионально некомпетентна. Я освободила ее от должности». К огромному удивлению Гарри, Дамблдор продолжал улыбаться. Он опустил взгляд на профессора Трелони, которая все еще бурно всхлипывала, сидя на чемодане, и сказал: «Разумеется, вы совершенно правы, профессор Амбридж. Как генеральный инспектор, вы имеете полное право увольнять моих преподавателей. Однако у вас нет права выгонять их из замка. Боюсь, — продолжал он с коротким вежливым поклоном, — что подобные решения по-прежнему находятся во власти директора. И мне угодно, чтобы профессор Трелони осталась жить в Хогвартсе». При этих словах профессор Трелони не то икнула, не то истерически хихикнула. «Нет, я пойду, Дамблдор. Я оставлю Хогвартс и поищу счастье еще где-нибудь». «Нет, — отрезал Дамблдор. — Мне угодно, чтобы вы остались, Сивилла». Он повернулся к МакГонагал. «Могу я попросить вас проводить Сивиллу обратно наверх, профессор МакГонагал?» «Конечно», — ответила та. «Поднимайся, Сивилла». Из толпы поспешно вышла профессор Стебль и взяла Трелони под другой локоть. Вместе они провели ее мимо Амбридж и двинулись вверх по мраморной лестнице. За ними суетливо побежал профессор Флитвик. Вынув по дороге палочку, он скомандовал: «Локомотор, чемоданы!» И багаж профессора Трелони, всплыв в воздух, тронулся вслед за ней. Сам Флитвик замыкал процессию. Профессор Амбридж застыла на месте, не сводя глаз с Дамблдора, который по-прежнему благожелательно улыбался. «И что?» — сказала она шепотом, разнесшимся по всему вестибюлю. «Что вы будете с ней делать, когда я назначу нового учителя прорицаний, и ему понадобится ее комната?» «Это не проблема», — вежливо ответил Дамблдор. «Видите ли, я уже нашел нового учителя прорицаний, а он предпочитает жить на первом этаже». «Вы нашли?» — пронзительно воскликнула Амбридж. «Вы? Позвольте напомнить вам, Дамблдор, что согласно декрету номер 22, министерство имеет право утвердить подходящего кандидата в том и только в том случае, если директор не сумеет найти такового», — сказал Дамблдор. «Но я рад сообщить вам, что в данном случае мне это удалось. Позвольте представить». Он повернулся к раскрытым входным дверям, в которые затекала легкая ночная дымка. Гарри услышал стук копыт. В толпе учеников раздалось встревоженное шушуканье, и те, кто был ближе всех к дверям, торопливо попятились. Некоторые даже споткнулись, стремясь как можно скорее очистить дорогу новому преподавателю. В туманной дымке появилось лицо, которое Гарри уже видел однажды, глухой, страшной ночью в запретном лесу. Снежно-белые волосы и поразительные синевы глаза. Голова и торс человека на теле пегой лошади. «Это Флоренс», — с беспечной улыбкой сказал Дамблдор остолбенелый Амбридж. «Надеюсь, он вас устроит».